Владимир Львович Леви. «Искусство быть другим». Москва. Знание. 1980 год. От редакции. «Практикум доброты». Так тоже можно было бы озаглавить книгу, представляемую нами читателем. Само ее появление было бы невозможно, если бы гуманистические принципы взаимоотношений между людьми, выработанные многовековыми исканиями человечества, не получили конкретного практического воплощения в нашем обществе. Общечеловеческие идеалы добра и братства, выраженные в нормах коммунистической морали, взаимоуважение и душевная чуткость, наряду с высокой принципиальностью, вошли в повседневную жизнь советских людей, в труд и в быт, в семью, в воспитание подрастающего поколения. Коллективизм и взаимопомощь, внимание к человеку и забота о человеке, уважение прав и достоинства личности стали неотъемлемыми чертами советского образа жизни. Здоровый психологический климат во взаимоотношениях между людьми создается у нас в процессе активной совместной деятельности на благо общества. Высшей целью общества развитого социализма является формирование нового человека, достойного строителя коммунизма, человека гармонического с богатым духовным миром. В конкретной жизненной практике, однако, формирование гармонического человека и утверждение высоких принципов человеческих взаимоотношений – процесс сложный, сопряженный с преодолением немалых трудностей. Одна из них – приобретение объективных научных знаний о человеке, о закономерностях его психики, о механизмах общения, развития личности и характера. Этого рода знания, необходимые всем и каждому, непросты для усвоения. Их практическое применение требует особой подготовки, специальных навыков, терпения и творческого подхода. Между тем, непонимание себя и других, отсутствие навыков психологически грамотного общения и неумение управлять собой мешает некоторым людям проявлять свои лучшие качества и находить верные пути в жизни, приводит к недоразумениям и конфликтам, а подчас и к болезненным состояниям. Важную роль в помощи таким людям играют практическая психология и психотерапия, развивающиеся у нас в последнее время все более быстрыми темпами. Новая книга Владимира Леви, посвященная, как и предыдущие его работы, практическому человековедению, рассказывает о сложнейших механизмах человеческой психики. Автора нет нужды представлять читателю. Его многочисленные статьи и очерки, книги «Охота за мыслью», «Я и мы», «Искусство быть собой», последнее выпущено нашим издательством в 1973 и 1977 годах, получили широкую известность. Будучи одновременно практическим врачом-психологом, психотерапевтом, научным работником и писателем, Владимир Львович Леви отдает много сил популяризации научно-психологических и психогигиенических знаний, помогающих людям лучше понимать себя и друг друга, укреплять волю и силу духа, вносить радость и гармонию в повседневные взаимоотношения. По сравнению с прежними, эта книга затрагивает новый уровень проблем от личного переходит к межличностному, к тонкой практике общения. Соответственно, уровню содержания изменилась и форма изложения. В книге есть главный герой и другие персонажи, говорящие от своего лица. Есть моменты художественно-описательные, лирические, юмористические. Есть открытый сюжет, судьба и работа героя и его взаимоотношения с автором. Повествование не следует жесткой логике, манера изложения свободная, неожиданная. А вместе с тем книга насыщена информацией научного порядка. Материалом для книги служит собственная врачебная и научная деятельность автора, а также работа его коллег, современных психологов, социологов и врачей. Истоки ряда трудностей в общении и формировании характера, самооценка человека и ее роль в общении, некоторые причины взаимонепонимания и конфликтов, вживание человека в свою жизненную роль, сознательное и подсознательное во взаимоотношениях между людьми – вот неполный перечень основных вопросов, имеющих наибольшее практическое значение. Психологическая ткань общения, рассекаемая пером исследователя и художника,